Тел было так много, что мертвецкая при полицейском управлении их вместить не смогла. И пришлось расположиться на большом складе, принадлежавшем прежде мукомольному производству. Здесь в воздухе все еще летала мелкая белая взвесь. Стоило только сделать шаг или просто неосторожное движение. И пахло, как в кладовой. Окон не было, и это спасало от любопытной толпы, собравшейся под стенами. Останки были аккуратно разложены на полу на белых простынях. И Егор Егорыч ходил по зале, хмыкая, ворча что-то себе под нос, то и дело приседая на корточки и что-то помечая в маленькой книжечке. «Есть соображение?» — спросил лихо, подходя. Доктор Эйдлин, как раз склонившийся над неполным скелетом и изучающий что-то среди ребер, поднялся и покачал головой. «Пока никаких, Нестор Нимыч. По некоторым найденным вещам, пожалуй, сумеем опознать людей, но ничего конкретного я вам сказать не смогу». «Как в лесу?» Егор Егорыч сокрушенно закивал. «Так точно-с. И это мне, Нестор Нимыч, видится особенно странным. С лесом-то ясно все. Места, как ни крути, заповедные, древние. Деревья, мхи, травы всяческие, грибы, опять же, ягоды. Они человечину за раз потребят, чтобы расти. Дурной это становится лес, не спорю, но... Как ни жутко звучит это, такое вполне в порядке вещей. Но тут речь идет о старой усадьбе. Сад, он себе такого не позволяет. Сад — место, так сказать, культурное». Лихо потер подбородок. Ситуация эта и его беспокоила. Он расспросил специально о боярине Пригорском и его семье и наследниках, но в той истории никаких не нашел подсказок. Боярин умер от пневмонии, а сын его повесился, пребывая в пьяном делирии. Дела, конечно, печальные, даже скверные, но едва ли способные повлиять на землю вокруг усадьбы. Она ветшала, пустующая почти полвека, но и это не могло превратить сад в прожорливое чудовище. Должно было случиться что-то в том овраге. «Вот что, Михаил Потапыч», — лихо поманил к себе Мишку. «Отправьте людей и еще раз тщательно осмотреть овраг, перекопать его и землю просеять». «Что искать, Нестор Нимыч?» — нахмурился Мишка. Лихо неуверенно покачал головой. Этого он и сам не знал. Но как-то же сформулировать задачу нужно было. Поэтому он сказал. «Подклады, обереги, все в таком же духе». И, повернувшись к доктору, продолжил расспросы. Женских останков было немного, но это и не удивительно. Едва ли загорские женщины и девицы часто к оврагу ходили. В основном, как лихо полагал, останки будут принадлежать бродягам. Но все же среди них было по меньшей мере три женщины, и эти тела были относительно свежими, сохраняли плоть, кожный покров, многие особые приметы. «Удушенные», — подтвердил Егор Егорыч. «Две определенно, насчет третьей я пока точно сказать не могу. Что касается подробностей, возраста все они среднего, старше 40, но моложе 60. Питались хорошо, здоровье имели отменное, вещи при них найдены довольно дорогие, ткани отличного качества, кое-какие украшения. Список возможных примет я вам завтра к полудню составлю». «Благодарю, Егор Егорыч», — кивнул лихо. Больше ему здесь делать было нечего. Телами занимались доктор с помощниками, городовые помогали в составлении описей, и раньше завтрашнего дня что-либо предпринимать было совершенно бессмысленно. Поэтому лихо отправился домой, а по пути за ним увязался мучимый любопытством Мишка. Вернее сказать, лихо надеялся, что все дело в любопытстве. Мать и отец Олимпиады достаточно уже выказали свое недовольство и подозрение, и не хотелось бы, чтобы Михаил Потапыч к ним присоединялся. Впрочем, к чести его, Мишка о сестре больше никаких вопросов не задавал, рассуждая исключительно по делу. «Это что ж за дела творятся, Нестор Нимыч? Это я и предположить-то боюсь. Неужели ритуал какой-то?» Будучи сыном ведьмы, Михаил Потапыч неплохо разбирался в колдовстве. Но перед ритуалами явственно робел. Такие ведьмы, как Домовина, из древнего рода Егишин, полагались на заговоры, подклады и зелья, не прибегая к сложным обрядам и совершенно не видя в них пользы и смысла. Вот родич их Штерн тот с ритуалами был явно знаком. Или хуже, начал сожалеть, что сжёг, согласно протоколу, все бумаги казненного ведьмака. Возможно, стоило расспросить об этом Олимпиаду? Но нет, едва ли Штерн хотя бы чем-то поделился со своей женой. Значит, снова обращаться к Шуликуну. А он на первую телеграмму ответил сухо, обещая выслать подробности, и не выслал. Или выслал, но ответ этот затерялся. «Что с почтовым письмоводителем? Нашелся он?» — спросил лихо. Мишка нахмурил лоб, вспоминая, о ком идет речь, а потом покачал головой. «Нет, Нестор Нимыч, ни единого проблеска». Лоб начало припекать, и под кожей начало растекаться горячее, обещающее скорую головную боль и, возможно, спутанность мыслей. Лихо помассировал виски. Сейчас бы чаю с мятой, как Олимпиада заваривает, и пирожков или блинков, и покою. Отдохнуть немного, мысли в порядок привести. Все, что ответил Шуликун в своей телеграмме, был запрос имени Семёна Богуславского, ЗПТ. Подробности отдельно. Но что это был за запрос? Интересовался ли этот Богуславский исландскими рунами и северным колдовством для себя или же исполнял чьё-то поручение? Если так разобраться, ну зачем простому почтовому клерку колдовские знания? Досуг у него такой, что ли? И куда он затем пропал? «Найдите мне адрес этого Богуславского, Михаила Потапыч», — распорядился лихо. «Завтра к нему на квартиру съезжу. Пока Егор Егорыч с отчетами не закончит, а городовые овраг не прочешут, нам поделать нечего». Оставшаяся ночь прошла без сновидений. Но отдохнувший себя Олимпиады так и не почувствовала. Словно сидел кто-то у нее на груди до самого утра, давил, мучил. Она даже оглядела комнату по пробуждении, ища следы домового или какой Мары. Но так ничего и не сыскала. На кухне, куда она спустилась, кое-как приведя себя в порядок, завтракали вчерашними пирожками Лиха и Мишка. Вид оба имели весьма сосредоточенный. И, как оказалось, заняты были чтением газеты до такой степени, что прихода Олимпиады даже не заметили. Она налила себе крепкого чаю, добавила пару кусков сахара и встала за Мишкиным плечом, глядя на ровные строчки. Писанина Бирюча узнавалась с первого взгляда. «Вот же черт языкастый!» Мишка в раздражении скомкал свой газетный лист и зашвырнул его в угол. «Вы чертей-то не поминайте, Михаил Потапыч», — ухмыльнулся лихо. «Не ругайте их в суе». «И то верно», — вздохнул Мишка. «Нормальные среди чертей ребят попадаются, даже славные. Был у нас одноклассник один. О, Липка. Я хотел сказать, Олимпиада Потапна». Мишка сдвинулся к краю лавки, и Олимпиада села. «Утро доброе, Олимпиада Потапна», — улыбнулся лихо, свою газету складывая. «Звали бы уже друг друга, как вам угодно, тем паче мы сейчас не на службе». «Что Берич написал?» — полюбопытствовала Олимпиада. Мишка фыркнул презрительно. «Как я могу судить то же, что и всегда?» — пожал плечами лихо. «Что полиция мышей не ловит, что по городу расхаживает душегуб и что появилось в Загорске собственное гиблое место, от которого теперь будет городу разорение». «Словом...» — проворчал Мишка. «Клевету написал и ерунду несусветную, и ведь разговорами-то своими панику нагнетает собака». «Хотим мы того Михаила Потапыча или нет?» — вздохнул лихо. «А душегуб у нас действительно появился. Даже два. И пока мы их не поймаем, спокойствия не будет в городе. И в деле со вдовицами изловить преступника будет очень и очень нелегко». Лихо взял с блюда пирожок, надломил его и со всей серьезностью изучил начинку, будто пытался получить у нее ответы на волнующие его вопросы. «В том году в Петербурге было одно скверное дело. Некто Радкевич убивал проституток, следуя безумным идеям. И не поймали бы его, если бы не бдительность гостиничных служащих. Нам же здесь, в Загорске, на такое полагаться нельзя». Николай Радкевич, он же Вадим Кровяник. Серийный убийца, совершивший в 1909 году как минимум три жестоких убийства проституток в Санкт-Петербурге. Доказано было только последнее, после которого он был задержан усилием коридорных гостиницы. Иногда кровянника называют петербургским потрошителем. «Быть может, мы все же имеем дело с обычным грабителем», предположил Мишка весьма робким, осторожным тоном. Лихо покачал головой. «Обычный грабитель не бросил бы в лесу те вещи, что изъяли у лешаков. Если судить по письмам в газету, он к Загорску никак не привязан, и ему бы не составило никакого труда продать любую взятую у убитой вещь. Но он бросает и пудреницы серебряные, и различные украшения. Ему само убийство нужно. А за безумцем охотится беда и морока». «Но как-то же того Радкевича смогли задержать?» — резонно заметила Олимпиада. «Ни одной уже грубой силой». «Ошибки он совершал», — согласился Лихо. «Орудовал весьма приметным ножом, морским кортиком. Так что в целом было где его искать». «У нас тоже приметная вещица имеется», — напомнил Мишка. «Вы о гороте, Михаил Потапыч?» — лихо вздохнул. «Да, вещь в самом деле весьма приметная, но все же не морской кортик, который никто, кроме моряков, почитай, и не носит. Вещица редкая, самодельная, едва ли где-то есть лавка, горотами торгующая. Лавок же, продающих китайский шелк по всей нашей стране, слишком много. Вот что». «Дождемся вердикта Егора Егорыча, а покамест займемся нашим пропавшим письмоводителем. Сходим к нему на квартиру, осмотримся». «Письмоводитель?» — уточнила Олимпиада. «Тот пропавший Богуславский?» — лихо кивнул. «Тот самый почтовый клерк. Он вроде бы интересовался исландской магией, что, согласитесь, для скромного загоржанина дело весьма необычное. На теле повесившегося или повешенного хозяина трактира мы нашли руны, использованные достаточно умело. И Богуславский сейчас — единственная наша ниточка. Да и та оборвана, потому что на службе он не появлялся в последние недели. Составите нам компанию, Олимпиада Потапна?» Олимпиада с готовностью кивнула и поймала на себе внимательный, даже пронзительный взгляд брата. Мишка поднялся, не забыв прихватить и проворно в платок завернуть пару пирожков, которые сразу же исчезли в широком кармане его форменного пиджака. «Я тогда описью найденного займусь, Нестор Нимыч, чтобы время не терять. Как знать, не обронил ли наш душегуб во враге что-то еще интересное?» «Хорошая идея, Михаил Потапыч», — улыбнулся Лихо. «Займитесь». Согласно собранной Михаилом Потапычем информации, письмоводитель Семен Сергеевич Богуславский жил на восточной окраине Загорска. Здесь улочки утопали в раскидистых ивах. В противовес сирени, которая до сих пор вызывала у Лиха некоторые подспудные опасения. Дома были небольшого размера, аккуратные в два этажа, не более, окруженные столь же аккуратными заборчиками. Окна украшали резные наличники, на коньках крыш красовались выкрашенные в белый и синий цвет коники и русалки. Стоило пройти по улице чуть дальше, и Загорск заканчивался. Об этом свидетельствовал знак. И начинались мансуровские дачи. Здесь почти все дома были размером больше городских, украшены богаче, вычурнее как-то, и создавалось странное впечатление, что город и дачи соревнуются друг с другом. Первый брал все теми же резными наличниками, подсолнухами в палисадах и ощущением уюта, а вторые — размерами и кружевными занавесками на верандах. Дом Богуславского расположился почти на самой границе, такой же небольшой, как и его соседи, но с надстройкою Бельведером, придававшим дому достаточно странный вид. Он был поделен на две части, очевидно, довольно давно. И левая имела очень свежий вид, а вот правая выглядела плачевно. Краска облупилась, дерево погрыз жучок, а кое-где из стены торчали, изгибаясь, ржавые гвозди. Именно на этой стороне и висела табличка с именем Семена Сергеевича Богуславского. Поднявшись на неприятно скрипнувшее крыльцо, Лихо постучал, но ответа не последовало. Олимпиада, пробралась, подобрав юбку через заросли лопухов, привстала на цыпочки и заглянула в окно. «Кажется, нет никого, Нестор Нимыч». Она прислушалась и кивнула. «Тихо как-то». «Что ж», — решил Лихо, Для начала обратимся к соседям». Спустившись с крыльца, он подошел ко второй двери и оглядел ее внимательно. Тут никаких табличек не было, хотя левая часть дома, безусловно, выглядела более обжитой. На раскрытом окне стоял огромный букет полевых цветов в глиняной крынке, а из-за него то и дело показывался пушистый рыжий хвост. Лихо постучал. Дверь открылась не сразу. Пришлось подождать какое-то время, прежде чем на пороге появился монументальнейшего вида мужчина в домашнем халате сочного винно-красного цвета с отделкой золотым галуном. В одной руке он держал бритву, в другой — полотенце, которым скоро отирал пену с лица. «Чем обязан-с?» Голос у мужчины, несмотря на внушительный рост и габариты, был какой-то тоненький и контрастировал со всей его фигурой, как и жиденькие усики. «Лихо, глава местного полицейского управления», — представился Лихо. «Могу я спросить, давно ли видели вы своего соседа, Семена Сергеевича Богуславского?» Мужчина выглянул наружу, осмотрел соседнее крыльцо, а потом спохватился. «Да что ж мы на пороге-то стоим? Заходите, заходите. А вы, сударыня?» «Олимпиада Потапна. Моя ассистентка», — представил Лихо, шагнув следом за хозяином в дом. Внутри все было обставлено просто, но с большим вкусом, но в то же время как-то по-казённому. Так обычно выглядят неплохие маленькие гостиницы. Аккуратные, чтобы все понравилось. Немного оживляли разве что незаконченный пейзаж на мольберте. Лихо узнал полуразрушенную усадьбу, писанную с немалого расстояния и оттого казавшуюся каким-то сказочным видением, утопающим в зелени. Да букет ромашек на подоконнике. «Присаживайтесь, присаживайтесь. Дайте мне минуту». Хозяин скрылся за дверями с тем, чтобы в самом деле через минуту уже вернуться умытым, причесанным и пристойно одетым. Опустившись на табурет, он пошарил взглядом по комнате и предложил квасу. Лихо отказался. Олимпиада промолчала. Вздохнув, хозяин, наконец, представился. «Яков Федотович Вяткин. Инженер из Петербурга. Здесь, видите ли, на отдыхе. Что же касается господина Богуславского, дайте подумать. Должно быть, виделись мы только в тот день, когда он мне ключи передавал, а больше ни разу». «Ключи?» «Я у него половину дома снимаю на лето», — пояснил инженер Вяткин. «Дачу, так сказать. Те вон дома человеку разумного достатка не по карману, а тут, как видите, вполне уютно». «И когда вы въехали?» 6 мая. Я тут уже почти 2 месяца обретаюсь, но с хозяином, признаться, сталкиваться не приходилось, да и слышать его тоже. Тихий он. Уходил на работу, видать, рано. Приходил поздно». Лихо обменялся взглядами с Олимпиадой, и та кивнула. Это звучало достаточно странно. Рабочий день на почте начинался в 8, заканчивался не позднее 5. И с тех пор человеку тихому в Загорске податься было практически некуда. Библиотека да небольшой концертный зал, где представления дают от силы 2 раза в неделю. «Приходил к нему кто-нибудь?» Вяткин пожал плечами. «Этого тоже не видел, хотя... Погодите, вроде бы пару раз к нему заглядывала дама под вуалью, но, знаете, я в таких случаях предпочитаю отворачиваться». С каждой минутой Олимпиаде все больше делалось не по себе. Сперва она подумала, что виной тому собеседник, но присмотрелась к нему внимательнее и отмахнулась от этой мысли. Инженер Вяткин был из числа людей совершенно обыкновенных, и даже, кажется, особых грехов за ним не водилось. Дома было опрятно, ромашки пахли лекарствами, а от картины исходил узнаваемый сосновый запах растворителя. Словом, все тут было совершенно обычным. Тогда Олимпиада решила прислушаться к себе и попытаться уловить направление, откуда шло это так ее тревожащее ощущение. И в конце концов пришла к выводу, что все дело во второй половине дома. Она казалась вымершей, пустой совершенно, и в то же время затаилось там что-то недоброе. Если сюда прибавить пропавшего письмоводителя, картина складывалась не самая приятная. Лихо тем временем закончил разговор, и они выбрались на солнечный двор. Сделав несколько шагов назад к аккуратному небесно-голубому заборчику, Олимпиада оглядела дом от каменного основания и до чердака, пытаясь как-то облечь в слова свои ощущения. «Заметили что-то, Олимпиада Потапна?» Слова Лиха прозвучали совершенно серьезно, и потому Олимпиада с той же серьезностью пересказала ему свои ощущения. Лихо нахмурился. «По всему, видать, этот Богуславский впутался в нехорошую историю. Сегодня же выпишу бумагу, нужно обыскать его половину дома как следует». «Я вот что еще подумала, Нестор Нимыч», — осторожно начала Олимпиада. «К Богуславскому это отношение не имеет, но...» «Говорите, Олимпиада», — улыбнулся Лихо. «Дачники». «О-о-о!» Улыбка сделалась еще чуть шире, и Олимпиаде подумалось, что прежде она не видела синодского чиновника в таком хорошем настроении. «Вам, стало быть, тоже пришла в голову та же мысль? Воистину, люди умные думают одинаково. Вы предполагаете, что наш душегуб может приезжать в Загорск дачником, верно?» Олимпиада кивнула и перевела взгляд на ближайшие к городу мансуровские дачи, выглядевшие весьма экстравагантно, особенно в сравнении со здешними домами. «И много, скажите, в Загорске бывает дачников», — уточнил Лихо, посмотрев в ту же сторону. «Нет, к этим ажурным монстрам он едва ли будет иметь касательство. Там все дачи должны быть частные, и так светиться он не станет. Но вот поселиться в городе, как господин инженер Вяткин, и вести тут тихую и, на первый взгляд, безобидную жизнь — это запросто. Идемте, Олимпиада Потапна, найдем вашему брату и городовым новую работу. И раздобудьте-ка мне свежую городскую карту. Та, что в полицейском управлении лет 10 как устарела, мне думается». Штерн и в самом деле никогда не обращал внимания на городские карты. Заботой о горожанах он не слишком отличался, а те места, где его собственный интерес покоился, знал в совершенстве. Олимпиада полагала, что в основном это кладбище и тайные капища, оставшиеся от времен до такой степени древних, что о них и вспоминать не стоит. До дачников Штерну точно дела не было. До управления они дошли пешком, по дороге заглянув по предложению Олимпиады в небольшую книжную лавку, где отыскались и свежие карты, и даже несколько тетрадей с объявлениями о съеме жилья. Как выяснилось, сдачей домов в наем дачникам занималась изрядная часть загоржан. На лето многие из них и сами уезжали куда-то, а дом свой предоставляли жильцам, чтобы не пустовал. «Выпьем чаю, Олимпиада Потапна», — предложил Лихо, забирая у нее бумаги. «В управлении сейчас наверняка столпотворение изрядное». Устроившись на веранде в маленькой ресторации, чай тут был отменный, даже на взыскательный вкус Лихо, а еще в меру сладкие воздушные пирожные с кремом на французский манер, украшенные свежими ягодами и консервированными фруктами, они погрузились в изучение тетрадей. Дом свой дачникам сдавал, кажется, каждый четвертый, а то и третий житель Загорска. Прежде Олимпиада о том не задумывалась, не досуг было. Но ведь и в самом деле летом в городе появлялось много новых лиц, и гости эти задерживались вплоть до октября. Часто можно было встретить на лугу праздно гуляющих господ и дам в широкополых шляпах с мольбертами или треногами и фотокамерами. Ресторации и чайные заполнялись народом. Осенью та часть леса, что была доступна людям, заполнялась грибниками. Искать душегуба было при таком раскладе все равно, что иголку в стоге сена. «Полагаю, он выглядит человеком тихим и безобидным». Лихо размешал сахар и теперь рассматривал ложечку, словно надеялся в серебре ее углядеть ответы на свои вопросы. «В противном случае давно бы привлек внимание к своей персоне. Приезжает время от времени, живет неделю или две, этого вполне хватает, чтобы убить женщину, спрятать тело и избавиться ото всех следов. Снимает жилье, скорее всего, у одних и тех же людей». «Почему?» — спросила Олимпиада осторожным тоном. «А сами посудите, Олимпиада Потапна. Он таким образом создает образ человека спокойного, надежного и не вызывает лишних вопросов. Ну, любит человек Загорск. Приезжает сюда время от времени душой отдохнуть. Селится в местах знакомых. Есть еще один вариант, что он коммивояжёр. И то и дело тут бывает наездами и селится в одной из гостиниц. но тогда у него могут то и дело возникать трудности. Те, кто в деловых разъездах, надолго в одном месте не останавливаются, а чтобы вдову, уж простите, откровенность, облапошить и убить, время требуется. И, возможно, немалое. Ну или он себе выбирает все сплошь доверчивых дурочек, но это ж какое везение нужно. Но этот вариант мы, несомненно, тоже внимательно изучим. Если он дачник, Олимпиада подозвала официанта и попросила подать ей карандаши. Тот, если и удивился просьбе, выполнил ее почти мгновенно. Если он дачник, то должен выбирать себе жилье тщательным образом, чтобы оно было достаточно укромным, соседи не сплетничали о нем и чтобы хозяева ничего не заметили. Значит, это либо те дома, что сдают уехавшие на лето, либо... Нет, старушки отпадают, они до жути любопытны. Люди вроде того же Богуславского, замкнутые, которые и в чужую жизнь не лезут, и в свою не пускают. Одиночки. Этого инженера Вяткина тоже бы не мешало проверить. Кивнул лихо и протянул вторую тетрадь с объявлениями. Займитесь пока этим, Олимпиада Потапна, а я на почту сбегаю. Надо бы телеграмму отослать в Петербург, разузнать об инженере и его перемещениях. Как знать, не нашли? Отправив в Петербург срочную телеграмму с целью уточнить личность инженера Вяткина, лихо воспользовался также случаем расспросить на почте о Семёне Богуславском. Картина после пары коротких разговоров сложилась весьма своеобразная. Создалось ощущение, что никто из товарищей человека этого не знал, дружбы с ним не водил, и всем на почте Богуславский виделся неким призраком, бесплотным и почти бесполым. На службу он приходил вовремя, уходил также вовремя, служебного рвения не проявлял, но и в отлынивании замечен не был. Был человек, не было его, никакой особой разницы. Вдобавок не было у Богуславского родственников. Родители его давно скончались, и не имелось ни невесты, ни друзей, ни даже маломальски близких приятелей. В самом деле, точно призрак. В ресторацию лихо вернулся в глубокой задумчивости. Олимпиада Потапна, как оказалось, потратила время с куда большей пользой, успев изучить одну из тетрадей и составить весьма внушительный список, вдобавок разбитый на пару столбцов. «Взгляните, Нестор Нимыч, это те, кто на лето уезжают куда-либо, сдавая свой дом приезжим». «Что означают сии восклицательные знаки?» — поинтересовался лихо, изучив список. «Весьма оживленные кварталы. Насколько могу судить, дома и квартиры там сдают год от года. Но вот соседи...» Олимпиада едва заметно поморщилась. «Там слишком легко стать пищей для сплетен. Я бы остереглась там селиться». «А второй столбец?» «Одинокие, наподобие письмоводителя Богуславского. Предваряя ваш вопрос, Нестор Нимыч, восклицательным знаком тут помечены дамы пожилые и наверняка очень внимательные». Олимпиада улыбнулась. «Минимум одну я лично знаю. Евангелина Макарна, до того зоркая особа, мошка не проскочит. А вдова Егорова, вдобавок еще и отчаянная сплетница. Если в квартале ее что-то происходит, об этом скоро весь город узнает во всех подробностях. Однако я решилась их в список добавить». «Городских сплетниц, пожалуй, стоит расспросить отдельно», — кивнул лихо. «Спасибо за службу, Олимпиада Потапна. Есть у вас еще полезные идеи?» Олимпиада сокрушенно покачала головой. «Тогда давайте чаю допьем и вернемся в управление. Как знать, не появилось ли что у Мишеньки? И не совершил ли Егор Егорыч внеплановое чудо, сумев опознать убитых?» Чудо, увы, не произошло. Медик был все еще занят работой, и посланный к нему городовой вернулся ни с чем. Михаила Потапыча также на месте не оказалось. Он землю рыл во враге, всерьез намеренный отыскать там подходящие улики. Сложно было отделаться от неприятного ощущения, что дело нынешнее, или паче того дела, зашло в тупик. Лихо прошелся по кабинету, то разглядывая улицу, безмятежную по-летнему и сонную, то портрет государя, который взирал с привычной иронией. Прежде ему не приходилось вести столь сложные расследования. Обычно дело его было весьма простым и, если так можно сказать, конкретным. Он карал огненным мечом ведьмаков, колдуней, наказывал перешедших границу соседей и людей, решивших прикрыться их именем, чтобы творить дурные дела. В таких делах не было, как правило, ничего сложного, разве что с ведьмами лихо дело иметь не любил и все уговаривал выделить в синоде кого-то для этой оказии. Ему не приходилось заглядывать в потемки человеческой души, как это делал Дрема. А тут бы, пожалуй, пригодились знания почтенного психиатра. Увы, пытаться что-то вызнать у Василия Тимофеевича при помощи телеграмм было совершенно бессмысленно. Он их выкидывал, не читая. Слать же гонцов иного рода слишком много времени уйдет, даже если весточки отправлять с ветром. «Вам тут телеграмму доставили срочную?» В кабинет заглянула Олимпиада, помахав небольшим казенным листком. «Что там?» «Сведения о Вяткине подтверждаются полностью», — прочитала Олимпиада. «Действительно инженер Адмиралтейского и Жорского завода. Город за последние 5 лет покидал всего 3 раза. Один раз был командирован в Людиново, на Мальцевский завод, другой раз ездил в Тифлис к сестре на свадьбу и вот, наконец, отправился в Загорск в отпуск». Мальцевский завод. Первоначально Людиновский железноделательный завод. Машиностроительный завод, основанный в 1732 году в Людиново, Калужской области. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Кусу, Балаково и Сызрань. В Сызрани на его базе был построен машиностроительный завод, сейчас известный как «Тяжмаш». «Значит, не наш». Лихо побарабанил по столу и сел за него, борясь с нелепым, очень человеческим и вдобавок мальчишеским желанием взлохматить волосы. «Ну уже, Олимпиада Потапна, давайте свежие идеи. Мои все закончились». Олимпиада аккуратно сложила листок пополам, еще раз пополам, снова пополам, растягивая время. «Идей у меня нет, Нестор Нимыч, но я вам кое-что не рассказала». Олимпиада колебалась еще некоторое время, но Лихо очень серьезно относился ко всем ее идеям, и потому, собравшись с мыслями, она рассказала о своих недавних видениях. Не обо всем, конечно. Большая часть сна ей и самой была непонятна, и оттого делиться ею было как-то боязно, что ли, и того хуже — стыдно. Но про следы ног в узких востроносых туфлях рассказала. Как преследовала неведомого душегуба во сне по всей слободке, и как те же следы ей привиделись ранее в доме. Лихо выслушал все это серьезно, под конец нахмурившись и сведя брови к переносице. «О таком надо сразу рассказывать, Олимпиада Потапна!» Олимпиада смутилась. «Я не думала, что от этого есть какая-то польза». «Вы, Олимпиада Потапна, ведьма, и не спорьте со мной!» Лихо руку поднял, предупреждая ее возражение. «Вам к своим видениям относиться нужно серьезнее. Ведьма, она, Олимпиада Потапна, ведает. Что она при этом может, дело десятое». С этим Олимпиада спорить не стала. Аргументов не подобрала. «И что же может означать мое видение, Нестор Нимыч?» Лихо в задумчивости потер подбородок, а после сказал то, что Олимпиада и предполагала изначально. И почему, собственно, ничем из примстившегося не стало делиться? Да, собственно, что угодно, Олимпиада Потапна. Видения вещицы зыбкие. Однако, кое на что меня ваши слова натолкнули. Торопить почтенного члена Синода было боязно, но в конце концов Олимпиада все же спросила тихонечко. «И? На что именно?» «Следы эти видели только вы». А следовательно, существовали они не физически, а, скажем так, метафизически, образно. Следовательно, оставили их не люди, а кто-то из соседей. «Значит, дело все-таки в неуместном интересе девицы Семеновой?» — вздохнула Олимпиада. Лихо покачал головой. «Этого я пока сказать не берусь. Однако не вся русская нечисть так уж рада человеческому вниманию. Кое-кто может подобный интерес и как дурную шутку принять, и как проявление неуважения. Среди соседей немало обидчивых. Несомненно, в ту ночь в доме побывал кто-то сильный, способный играючи справиться сразу с несколькими молодыми, весьма крепкими и здоровыми особами». «Это описание любому подойдет», — нахмурилась Олимпиада. «Домовой, овинный, дворовой. Никто из соседушек почтенных силой не обделен. лихо покачал головой. «Я бы поставил на кого-то беспокойного. А прогуляемся-ка мы с вами, Олимпиада Потапна, на местное кладбище». Слободская церковь Святой Параскевы Пятницы, до которой они вскоре добрались, выглядела почти заброшенной. Немногим лучше злосчастного дома, который между тем снова пропал. К этому обитатели Слободы отнеслись с философским безразличием. А вот визит полицейского чина вызвал у них явный интерес, и пришлось отправить городовых, стоящих в отцеплении возле дома Семеновых, чтобы избавиться от зевак. Когда толпа наконец-то поредела, а затем и вовсе исчезла, лихо открыл небольшую калитку и широким жестом пригласил Олимпиаду ступить на кладбищенскую землю. Под ногами зачавкали прошлогодние листья и захрустели мелкие камешки, принесенные, должно быть, ветром. Церковный погост выглядел еще более неприютно, даже неприятно. Кое-где кресты перекосились. На многих надгробиях уже не разобрать было имен и дат жизни. Здесь, впрочем, давно уже почти никого не хоронили, лишь подхоранивали в имеющиеся семейные могилы. И, возможно, именно поэтому кладбище выглядело заброшенным. Или же все дело было в местном настоятеле? Он появился на пороге церковки и замер, сложив руки на тощем животе. «Отец Апанасий», — шепнул лихо, — «изрядный шельмец», — доложил о нем отцу Ионе, но даже и не знаю, вышел ли из этого толк. Олимпиада, сощурившись, оглядела стоящего вдалеке попа, подивившись той неприятной дрожи, что вызывал один его вид. Дурной был человек. И по-человечески дурной, и уж тем более, если рассматривать его с сугубо христианской точки зрения. И как священнослужитель дурной в особенности. «Давайте поприсмотримся к могилам, Олимпиада Потапна. А ну как, где-то здесь лежит заложной покойник. Я налево, вы направо». «Заложной покойник». Общее название всех умерших неестественной смертью. Жертва убийства, самоубийца, опойца, утопленник и прочее. И не получивших должного упокоения. Подобрав юбку, Олимпиада пошла по дорожке между рядами могил, внимательно их осматривая. Существовало несколько способов, явных и скрытых, позволяющих вычислить на кладбище нехорошую могилу. А самым главным была вспухшая земля. Не принимала она, матушка, дурных мертвецов, не желающих покоиться с миром и не решающихся при этом примкнуть к сонмищу соседей. Тех, кто пытался прятаться, выталкивала она, заставляя проявить себя. Погост был неухоженный, однако нехороших могил на нем видно не было. Везде аккуратные, давно осевшие и едва заметные могильные холмики. Везде стоят кресты и иные надгробия, пусть и выглядят не самым презентабельным образом. Но зато не покойникам пенять надо, а живым. «Ничего?» — спросил лихо, когда они встретились возле второй калитки, выводящей к церкви. Олимпиада покачала головой. «И у меня ничего. Ночью сюда наведаюсь, с местными побалакаю». «А я?» «А вы?» — строго ответил ей лихо. «Ночью спать будете, Олимпиада Потапна. А ну как еще увидите сны, вещие?»